Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Доброй ночи желает вам Радио России. И я, постоянный ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин. Есть темы, которым, наверное, надо возвращаться снова и снова, потому что время идет, и, ну, как бы информационный поток вокруг нас меняется. И, как я надеюсь, с годами слушатели программы «Серебряные нити» тоже учатся потихонечку осознавать, что же с нами происходит. И поэтому, ну, может быть, хотя бы один раз в год стоит вернуться к теме о самом главном друге нашей семьи, о близком родственнике, о телевизоре, который как-то постоянно бурчит фоном в наших домах и все время что-то делает с нами. Мы много говорили о том, что своего рода зависимость от телевидения, возможно, главная зависимость нашей жизни. Когда-то, я очень хорошо помню это время, эти времена, в семье семья собиралась у телевизора, и люди конкурировали друг с другом за место у телевидения, старше у экрана телевизора, кому будет удобнее смотреть. Старшее поколение это, наверное, помнит. Теперь семьи у телевизоров не собираются. Телевизор служит чем-то вроде заменителя семьи, средством от одиночества, иллюзией общения одновременно со всем миром и ни с кем, потому что это общение лишено какой бы то ни было обратной связи. Вот и хочется мне сегодня по телефону 495-956-1514 устроить что-то вроде опроса, если вы, конечно, согласитесь в нем участвовать. Опрос, его суть заключается в следующем. А чем для вас является телевизор? Чем он служит? И как вы чувствуете его воздействие на себя, на своих детей, на своих близких? Дело не в плохих или хороших программах, а именно в самом феномене телевидения как части нашего дома, как того загадочного предмета, который имеет почетное место в наших квартирах и домах. Мы располагаем телевизоры так, чтобы, где бы мы ни находились, чтобы мы могли видеть хотя бы край привычного и успокаивающего экрана. Почему это с нами происходит? Что важное мы вдруг находим в телевизоре, который стоит в доме, ну и, конечно, в его программах? Вот эта тема для сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России. Где 495, это код города Москвы, а 956-1514, московский телефон прямых эфиров нашей программы. Как вы чувствуете на себе эффекты телевидения? Можете ли их как-то оценить, отношения с этим нейтральным, но постоянно присутствующим другом или родственником, или даже врагом, но, тем не менее, необходимым предметом в нашем доме? Что он вам дает? Чем он вам мешает? Боретесь вы с ним или соглашаетесь? А может быть, вы вместе спите? Ну, в общем, как бы все, что вы можете сказать плохого и хорошего о телевидении и о его воздействии на самого себя. Вот, собственно, и тема нашей программы. Телефон, последний раз напомню, 495-956-1514. Ну, а в качестве музыкальных иллюстраций, ну, все-таки телевидение мы традиционно относим к разделу развлечений. И, наверное, главной его характеристикой является переменчивость, возможность выбрать, что смотреть. Мне кажется, есть очень много такой музыки, которая, ну, как бы воссоздает эффект телевидения, становится виртуальной, смешивает самые разные традиции в своих композициях. Вот одним из замечательных проектов такого рода телевизионных времен является проект «Пинк Мартини», он называется, и в своей последней пластинке они, как в телевизоре, мешают музыку разных эпох, разных направлений, разных традиций. И музыка к этому, как мне кажется, стремится быть приятной и дать возможность человеку отдохнуть. Это тоже то, чего мы так часто ждем от телевидения. «Пинк Мартини» сегодня у нас в эфире. Lejos de ti, el horizonte, línea sin fin, nubes que llenan mi soledad, pintan tu boca, parecen hablar, de esa tormenta no pasaré, el fin del mundo no encontraré, materos crujen, el día se va. Nube tan negra me llevará, llevando y dando a navegar, mis lágrimas caen al mar, el viento disuelve mi voz, no quedan hechos entre los dos. Ni guía, caí en ti, en tu marea yo me perdí, navegar a ciegas esta pasión, barco en las olas de tu corazón, me pregunté cuando partí, si esta corriente llegaba a ti, solo quedé con mi ilusión. La pérdida de una ficción. Так вот можно красиво, здорово смешать Шопена, испанские народные мелодии, Чайковского, и как бы сыграть все это вместе. Здравствуйте, Николай. Алло, Николай из Орла, есть у нас? Алло, город Орел. Антонина Григорьевна из Карелии есть? Есть, есть. Здравствуйте, Антонина Григорьевна. Здравствуйте. Я очень признательна за вашу передачу. Я часто слушаю. Очень рада, что дозвонилась, потому как ни разу не смогла этого сделать. И хочу сказать, что телевидение почти что как член семьи, но я не смотрю все подряд. Хочу сказать очень хорошие слова в адрес телецентра ТВЦ. Люблю передачи, которые идут на этом канале. И еще вот, чтобы мне не забыть, хочу сказать, когда умер Листьев, Любимов сказал, что не верьте ничему, ведь этот человек к вам приходил каждый день в дом. И действительно, вот есть ведущие, которых мы ждем, чтобы они пришли к нам в дом в гости. Почему-то не стало вот на экране телевидения Соловьева. Это вообще профессиональный, ну и вообще замечательный ведущий. Не знаю, когда он теперь появится. Люблю передачу «Умницы и умники», и ведущего, и все, что там, это самое, ой, простите, волнуюсь, Тина Кандилаки. Ну, то есть мы бы никогда не узнали вот о таких людях, которые профессионально, красиво ведут передачи, приходят действительно к нам желанные гости в дом. Ой, еще бы что сказать... Ну, спасибо, в общем, большое. Спасибо вам большое. И спасибо. Телевидение, это, конечно, очень здорово, что оно есть, и что оно помогает. И познавательные есть программы, и новостные есть красивые программы, хорошие. Спасибо большое. Спасибо, да. Антонина Григорьевна. Я вот что хочу сказать. Давайте назовем... как-нибудь тот эффект, о котором говорила Антонина Григорьевна. Это очень важный эффект, действительно. И, наверное, он воспитательный, по сути, потому что незаметно люди, которые достигли определенного уровня популярности на телевизионном экране, становятся для нас чем-то вроде абсолютных авторитетов. Вообще постоянное присутствие человека на экране в голубом свечении, даже в темноте, создает то, что у нас называется в психотерапии психотерапевтическим ореолом, неразменным и неизбывным. И, ну, как бы, ни в коем случае сегодня не хочу переходить на обсуждение отдельных программ. В конце концов, им, наверное, можно посвящать отдельные темы. Но все равно не могу удержаться от того, чтобы сказать, хорошо, если таким ореолом становится Владимир Соловьев. А если это какие-то другие люди? Вот недавно видел я сюжет о литературных опытах Памелы Андерсон. Ну, Памелу Андерсон все знают, тоже благодаря телевидению. Она известна главным образом размерами своего бюста. Извините, пожалуйста. Так вот, как-то раз она была замужем, оказывается, не впервые в своей жизни, не за богатым бизнесменом, а за, ну, за странненьким писателем. Он и написал книгу о Памеле Андерсон вместо самой Памелы Андерсон. Я вот думаю, что девушке с таким бюстом, наверное, даже ручку держать неудобно. И по клавиатуре стучать тоже. Так вот, издатель Памелы, наживший на продаже бестселлера немалое состояние, резонно заметил в этой передаче. Прямо про меня практически. Никого не интересует мнение яйцеголовых психоаналитиков или философов. Но каждый хочет знать, что думает по самому мелкому поводу секс-бомба Памела Андерсон. Ну и действительно, в общем, почти чистая правда. А, как-то незаметно, но нас же не интересуют люди, которые живут на экранах в жизни. Нас интересуют их образы там, на экранах. И это совершенно разные вещи, потому что это что-то вроде любви вслепую. Мы ведь с вами любим не столько человека на экране, сколько свою проекцию и свою фантазию по поводу. Мы тем больше любим ведущего или звезду, Чем больше, увы и ах, она напоминает нам о наших собственных мечтах и о нас самих. Ведь те самые яйцеголовые психоаналитики называют это проекциями. Мы любим не ведущих чаще всего. Мы любим свои мечты, свои слова, проекцию самих себя на экране. Мне так и кажется, что по миру ходят люди, которые стремятся быть похожими на разных звезд, в общем, совершенно не понимая о том, кто они такие. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил, Москва. Уважаемый ведущий, вот в начале вашей передачи вы, кстати, очень верно заметили по поводу того, что, общаясь с целым миром, фактически не общаешься ни с кем. И я вот, например, не пользователь компьютера, не телезритель. В 97-м году, в возрасте 34 лет, выбросил телевизор. Вот, то есть 12 лет тому назад. Жить стало легче? Да, вы знаете, и люблю читать, удается много читать книг, посещать литературные объединения. Я уж не говорю про более существенные плюсы. Вообще, кажешься себе лучше, честно говоря. Так вот... Более того, извините, супруга добилась недавно, ну как недавно, 2-3 года назад, чтобы даже нам сняли телеантенну. В том смысле, чтобы не платить за нее. Мы ею не пользуемся. Скажите, пожалуйста, а вот в чем для вас разница между человеком, смотрящим телевизор, независимо от того, выбросил он его или не выбросил, и человеком, читающим книги? Алло, Михаил. Ну, дело в том, что когда читаешь, я слышал такое мнение, что когда читаешь текст, даже совершенно бестолковый, то человеческий мозг, работая над текстом, складывая вот буквы в слова, слова хоть какой-то смысл, мозг человека работает продуктивно, в отличие вот от тупого созерцания, тем более каких-либо неприятных вещей. Кстати, смерть Листьева я застал. Вот после этого, убедившись, что на телеэкране слишком много зла и прочего нежелательного, мы решили, собственно говоря, жить без телевизора. Жизнь без телевизора. Между прочим, кстати, довольно распространенный сегодня стиль жизни. Ну, я знаю пару человек еще, да. Да, спасибо большое, Михаил. Здравствуйте, Ольга. Алло, Ольга из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте. Я как раз согласна с Михаилом. У меня телевизор был, но я поняла, что он только крадет у меня время. Вместо этого я могла бы прочитать вот великую книгу, бессмертную книгу, послушать бессмертную музыку. А вместо этого я сижу и, значит, смотрю телевизор. Вот мне это так не понравилось. Но ведь там, вот в чем дело. Все-таки согласитесь, Оль, там же бывает и бессмертная музыка, и бессмертные фильмы. И даже, в общем, там люди беседуют иногда о бессмертных книгах. Вот, это очень это редко, да. Угу. Но бывает. Бывает. Вообще, я как-то однажды прочел не мое название, об одном из эффектов телевидения, вот об эффекте Тамагочи. Как бы действительно, как маленькая электронная игрушка, телевизор теряет свою сущность, если его систематически не включать. То есть, вот когда проходит абстинентный синдром, через некоторое время, когда телевизор даже не выкинут, а просто не работает, его, если включаешь, в комнате возникает некоторая неожиданность. А вот если телевизор включен постоянно, то между телезрителем и этим вот самым ящиком возникает некая устойчивая связь. Как между, вот матерью, самое страшное, да. Как между матерью и ребенком. Человек жутко пугается, как только выключает телевизор, как будто теряет нить, связывающую его с одним из родителей. пуповину. А с чем это связано, Оль, раз уж вы тоже противник телевидения? Я даже никогда не задумывалась об этом. Я только поняла, что телевизор приносит в мою жизнь вред. Ну, вот и все. А какой? А он меня отвлекает от более важных вещей. Там, вы правильно сказали, что там есть и великая музыка, и бессмертные, может быть, там стихи и книги. Но этого мало, очень мало. А ведь я могла бы гораздо больше это в своей жизни иметь. Ну, очень мало не согласен, а вот очень важный, наверное, вопрос, правда. А зачем слушать великую музыку? Потому что она меня радует, она меня делает счастливой. Для радости. Ну, вот вас делает счастливой, ну, скажем, Бетховен. Ну, не знаю, первое, что мне пришло в голову. Ну, да. Если вы со мной не согласны, извините. А других радует, ну, какая-то из вечерних развлекательных телепередач. Да, да, какое-нибудь юмористическое шоу. Да. И в чем разница? Могут нас с вами спросить. Ну, в чем разница? Ну, видимо, да, может быть, кто-то, кто-то никогда не слышал, кто-то никогда не слышал Бетховена, а кто-то никогда не слышал великого юмориста Тюткина. Без всякой иронии, без всякой иронии говорю я. Я понимаю. В чем разница? Я думаю, что разница в, как сказать, в уровне. Вот ты еще где-то сказал, что ведь вот прогресс, он уменьшает количество культуры. Я не точно, конечно, его слова произношу, но вот смысл вот именно такой. Кто такой прогресс и кто такая культура? А, ну, это слишком серьезные философские проблемы. Спасибо большое, говорить. Спасибо. Спасибо, Оля. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Алло. Алло. Светлана Викторовна, вы из Твери? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Очень было приятно вот дозвониться до вас. И ваши передачи я слушаю практически все, каждый день. Вот. Но, знаете, я хотела вот сказать по поводу телевизора. Вы знаете, вот если судить, даже вот лет 10 тому назад, там было больше интересного, больше познавательного. Сейчас телевизор, я считаю, это просто время отнимает. Вот приходишь с работы, включается, если телевизор, да, все. Ты вот в этом ящике, ты смотришь туда, вот ты начинаешь быть поглощен тем, что там происходит. А зачем человек погружается? Зачем человек погружается в этот ящик и становится... Вот как раз-таки я про это и хочу сказать. Меня вот это раздражает, когда человек, вот с ним начинаешь общаться, вот, ну, вот кто-то из детей, там дети, он смотрит туда. Я пришла с работы, мне хочется пообщаться. Этот телевизор, он разобщает. Вот гораздо приятнее слушать радио. Ты можешь сделать его чуть потише, при этом сам с кем-то беседовать. Так ведь? Я считаю, вот смотрите, как раньше было. Вот сейчас идет фильм какой-то. Ты сидишь, и вот если он идет 4 часа весь день, ты весь день привязан к этому. Ну, я о себе не говорю, потому что я телевизор практически не смотрю. Я вообще, в принципе, говорю, вот привязан весь день к этому телевизору, смотрит этот фильм. Все одинаково мыслить начинают. Все одинаково говорят про одно и то же. Вот фильм этот был. Ну, удивительно. И говоря про одно и то же кино, сами себе кажутся оригинальными. Правда? Ой, что, я вас плохо слышу, что? Я говорю, и... как бы сами себе эти люди кажутся оригинальными, да? Да, да. Вот, ну, я вот и хочу сказать, гораздо приятнее слушать радио. Вот ты можешь заниматься чем-то, да, не отвлекаясь. Вот это особенно раньше было приятно слушать радиопередачи, радиоспектакли. Это вообще прекрасная была вот эта и, кстати, вы знаете, вот... Хочу напомнить, что вот есть еще удивительный один феномен, ну, честно, удивительный. Он связан... Знаете, я вас так плохо слышу почему-то. Ну, что делать? Да, это особенности связи. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Спасибо вам большое. Спасибо за интересные вот эти разговоры, за интересные передачи. Всего доброго. До свидания. Я хотел сказать, что, скорее всего, в этой ситуации работает эффект, если хотите, удлинения жизни. Нам самим в огромном числе случаев наша жизнь кажется скучной, монотонной. В основном это связано с тем, что мы почему-то не хотим сами ее строить. А там внутри, вместе с героями фильма или сериала, ты как будто проживаешь еще несколько жизней, которые веселее, романтичнее, умнее твоей собственностью. Внутри сериала события быстро сменяются одним другим, моментально женятся, мгновенно разводятся, дети вырастают как-то сами собой, как грибы. И ты проецируешь на экран свое желание прожить то, что ты так и не прожил. Вот ведь в чем вся беда. Это же иллюзия. А вот зачем эта иллюзия нам нужна? Ну, впрочем, я попрошу дождаться всех, кто дозвонившихся, которые остались на линии, поскольку давно пришла пора нашей второй мелодии, и мы послушаем, как замечательно и по телевизионному искусно Пинк Мартини мешают мелодии разных народов. The samovar is full of tea. You stare unblinkingly at me while your car waits in the freezing rain. I know your soul calls Moscow home, but your heart belongs to Rome. So for years I've followed you. Despair. серебряные нити. Доброй ночи. Мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. По-прежнему обсуждаем эффекты телевидения. Я хотел просто как-то успеть вспомнить, что, может быть, случайно, может быть, не случайно, но я узнал, что сегодня у нас премьера очередного фильма о Гарри Поттере. Ни в коем случае не хочу переводить туда тему для разговора. Но интересно, что и книга, и фильм вот эти о Гарри Поттере, они, в общем, посвящены, если не считать подростковой любви, тому факту, что все проблемы... Они находятся не в телевизоре, а в человеческих головах. Просто на примере волшебников, пусть даже и молодых, это видно более наглядно. Так вот, там появляется некая такая героиня, ее зовут Палумна Лавгуд, и она первая произносит замечательное слово «мозгошмыги». Благодаря тому, что она видит этих вот существ, которые выбираются из всяких разных широко вещательных мест и прибираются к человеку в мозг. И она спасает от них Гарри Поттера, тем самым спасая его от оцепенения. А дальше там приключения мозгошмыгов продолжаются, и с помощью их Волан-де-Морт зомбирует мозг подросшего Драко Малфоя. А Гарри Поттер для того, чтобы спастись от мозгошмыгов, делает тоже удивительно полезное упражнение, которым мы и в «Серебряных нитях» занимаемся. Он на индивидуальных занятиях с профессором Дамблдором периодически опускается в омут воспоминаний. Поскольку мозгошмыги, вот, размягчая мозг, позволяют, на самом деле заставляют человека забыть, из какой он семьи, какое у него прошлое, из какой он культуры. Вот, мне кажется, мозгошмыги – это совершенно замечательное слово, описывающее эффекты телевизора. Кроме того, мы их в культуре, вот в книгах о Гарри Поттере это мозгошмыги, мы их, по-моему, тараканами называем. Или червями, которые в мозгах заводятся. Вот Ольга нам из Польши аж дозвонилась. Давайте попробуем с ней поговорить. Оль, вы здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я постоянно слушаю вашу передачу. А как ее можно... Оля, а как ее в Польше? А я просто сейчас в Польше. Вот, ну, там приемник очень старый. И вот так обычно в Москве нахожусь. Но просто сейчас отдыхаю в Польше у дедушки. Ну, и вот, конечно, сигнал не очень, но слышно все равно. Как бы такая актуальная тема. То есть телевидение. Мне 17 лет, я, конечно, использую, ну, там, компьютер, телевидение. То есть вообще пользуюсь техникой. Но... телевизор вот в последнее время вообще практически не включаю. То есть как бы... Ну, здесь плоха, конечно. Ну, я даже не знаю. То есть там очень много таких передач, которые, ну, я не знаю, в основном направлены на какие-то, что ли, низменные инстинкты человеческие. Просто такие каналы, тот же там ТНТ или СТС, то есть там либо, ну, как откровенная такая развлекаловка, либо... такая очень плохо завуалированная порнография. То есть вот как бы нет таких каналов, нет, ну, очень мало таких передач, которые хотелось бы смотреть. В основном я смотрю либо какие-то старые фильмы, или там диски, старые какие-то сериалы, ну, там, дробят, то есть фильмы на части, либо что-то, ну, такой канал, допустим, как «Культура», или, ну, потому что даже тот же первый канал, это... просто какая-то, ну, такая мусорка, что ли, большая. То есть там практически нечего смотреть. Там эффекты... уже настолько реклама, по-моему, Оль, перебью вас. Вообще, вот мне кажется, что очень хорошо, когда у молодых возникает это чувство внутреннего сопротивления тому, чего навязывают. В литературе такой телевизионной это называют, так и называют, как вы, эффектами трэша или эффектами мусора. Это грязные события, порнография, дикие комментарии какие-то. Да, не существует, наверное, должно быть какое-то понятие экологии зрительного пространства. Да? Есть лица, болезни, события, которые просто нельзя показывать по телевизорам, потому что это приводит к засорению мозгов. То есть вот буквально к тому, что в нем заводятся мозгошмыги. Там как бы очень много показывают вообще о личной жизни звезд, там о пластических операциях, кто развелся, кто женился. То есть, а вас никогда... Вот скажите, Юль. Они как бы думают, что Юль, это скажите, очень многим людям интересно. Юль, очень важно. А вот правда, вам 17 лет, для меня это чрезвычайно важно, честно. Скажите, пожалуйста, а вам когда-то было интересно? Вот это вот, вот все... Ой, вы Оля, извините, а я вас Юлей прозвал. Извините, Оля. Да, вам было как-то интересно смотреть про жизнь звезд? Потому что я-то вырос в другой среде, я как бы никогда не понимал, как это может кого-то интересовать. И вам тоже никогда не было. Или это вы преодолели каким-то образом? Было интересно, но потом... Нет, не было интересно. То есть вот я сейчас отдыхаю, то есть я его не включаю вообще 2 месяца. Он просто стоит, просто как... Ну, просто стоит. То есть у меня как бы телевидение... Не то, что не сказать, как бы, что оно меня не интересует. То есть, если есть какие-то передачи там вот по культуре, например, то есть я смотрю по программе что-то о картинах или какие-то интересные передачи там о написании книг или об истории книг. То есть меня как бы больше интересует литература, то есть именно вот чтение книг. То есть они как бы просмотр телевизора, то есть это. Ну, не занимают на такие передачи, как вот именно вот развлекательные. Или какие-то там MTV, Муз-ТВ, то есть где там кто родился. То есть как бы не волнует абсолютно все эти темы. Поэтому я как-то телевизор практически не смотрю. Либо вообще не включаю, то есть совсем он не включает, он просто стоит выключенный. Как мебель, можно так сказать. Вот, ну то есть, а сверстники, да, вот с кем-то общаешься, учишься... Очень много, то есть это люди приходят там с работы, с учебы, включают и все, и не выключают до часа ночи, то есть вот смотрят просто тупо, вот переключают каналы и смотрят вот. Вообще вот, да, это было слово такое замечательное английское «zapping», вот это хроническое чувство переключения каналов. Как вы думаете, ну с чем связано, Оля? Ну я даже не знаю, мне кажется, просто... Телевидение, ну это что-то вроде как наркотиков, что ли, я даже не знаю. То есть этот человек как, ну, можно сказать, как бы подсел, то есть на это. То есть я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, просто у него есть как-то определенная зависимость такая. А что в нем подседает? Вот человек подседает на телевидение почему? Как можно и чем вы отличаетесь от тех людей, которые подсели на телевидение? Может быть, мы тогда сможем понять, почему вообще человек на что-то подседает? Ну, я даже не знаю. Может быть, у людей как бы более низкая культура, что ли. Может быть, человек более как-то склонен к каким-то таким... Ну, не то, что грубым развлечением. Спасибо, но большое. Более... Спасибо, Оль, за ваш задор, за то, что вы решили дозвониться даже из Польши. Здравствуйте, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич и все серебряно-нитинцы. Сегодня я хочу в корне не согласиться со всем, что звучало в передаче, потому что мне кажется, что это просто ханжество. Каждый человек имеет право выбора, и он может смотреть те передачи, которые ему нравятся. И на нашем телевидении огромное количество, ну, может быть, не огромное, но достаточное количество замечательных передач, таких как «Пока все дома», «Непутевые заметки», «Линия жизни». Согласен с тем, что канал «Культура» замечательный канал. Я лично также смотрю иногда передачи канала «Союз». В конце концов, существует кабельное телевидение. Платное телевидение. Вообще... Кроме того, вспомните, пожалуйста, как люди были рады, когда оно появилось. Почему же сегодня мы его обливаем грязью и смешиваем с грязью? Да, конечно, показывает много недостойного, много... такого, что не нужно показывать, так, с этим я согласен. Вы сейчас говорите, Евгений... Есть и много хорошего. Перебью. Правда? Перебью, скажу вот такую мысль очень простую. Но это вечная проблема. Да? Ну, не нравится людям программа «Серебряные нити». Они нажимают на кнопку транзистора или чуть-чуть поворачивают ручку, ее нет. Тебе не нравятся программы? Не смотри. ты можешь формировать абсолютный просмотр, свою концепцию телевидения и смотреть, включать, даже автоматически ставить на включение только те программы или записывать в любом формате только те программы, которые тебе нравятся, смотреть фильмы, в общем, делать все, что угодно. Действительно, возможности нынешнего поколения с нашим не сравнить. Вы еще здесь, Евгений? Алло? Да-да. Я хочу поздравить с наступающим днем рождения замечательного деятеля литературы и одновременно деятеля телевидения. И мне кажется, вот здесь мы найдем как раз какую-то гармонию. Я имею в виду Андрея Дмитриевича Дементьева. Завтра у него день рождения. Спасибо большое. Мы поздравляем Андрея Дмитриевича. Конечно, Жень, но все-таки для того, чтобы завершить как-то нашу программу. Вот скажите, так с чем же связано все-таки обвинение телевидения и то, что люди смотрят все подряд, переключая каналы? Мне кажется, это связано с безволием. Мне кажется, это связано с тем, что человек разучился думать, разучился выбирать. И телевидение, вне всякого сомнения, в этом участвовало, правда? Как разбившееся зеркало злого тролля... Как разбившееся зеркало злого тролля в сказке Андерсена, которую мы уже обсуждали, ранят и попадают в сердце и замораживают их. Они только в том случае, телепередачи, когда в этом сердце есть пустота. Ведь душа человеческая пустоты не терпит еще в большей степени, чем природа. И вот когда душа пуста и не умеет осознавать, не хочет думать о себе, то та зависимость от телевидения, причем от самых грязных, мелких и неинтересных передач, и становится особенно сильной. Все это симптомы опустелости души. И когда мы совсем ругаемся на телевидении, это действительно ханжество отчасти. Потому что, прав Евгений, потому что телевидение воспитывало многих из нас. И воспитывает, продолжает воспитывать нынешнее поколение. И мы сами это допускаем. И весь вопрос заключается только в одном. Мы учим искать что-то свое. Или в нашу душу, в полной пустоте и в невежестве о том, что она вообще существует, будут попадать осколки кривого зеркала. Вот те самые мозгошмыги, о которых, может быть, когда-нибудь под каким-нибудь другим названием стоило бы поговорить отдельно. А у нас по плану в ближайший понедельник программа о психологии начальства. Давайте поговорим о том, кто такие наши начальники, как они себя ведут, какие проблемы нам создают, о хороших и плохих начальниках и о том, какими же все-таки начальники должны быть. Не успеваю ничего больше сказать. Спасибо всем большое. Спокойной ночи и до следующих встреч.